Сколько снега в полях налило, и в церквах воют ветры шаленые. Господа, наше время пришло. Посмотрите, что стало с Россией. Не надо говорить, что кончен бал. Не надо в нашем деле ставить точку. Кто мать Россию сердцем понимал, тот не срывал с груди с крестом цепочку. Полегло на Дону под Царицыным и под Симбирском. Господа, вся отчизна в дыму, но победа за флагом российским. Еще час к нам не пришел, еще отчизну мы не проиграли. К нам прилетит двуглавый наш орел. Настанет день, которого так ждали. Россия! Господа, наш Андреевский флаг над кормой белой птицею реет. Мы не сделаем в сторону шаг, и пусть вера в бою нас согреет. Напрасно мы прольем, что Русь забудет нас и вряд ли вспомнит. Российский флаг, Андреевский флаг, ты проверен в боях и в походе, и пусть